Увидев его дорогое пальто и начищенные сапоги, он немного расслабился. «Вы хотите, чтобы я вас подвез, сэр?» «Нет, я хочу, чтобы вы мне кое-что рассказали, и как можно скорее». Артемий сбросил мужчине монетку. «Вы только что высадили пассажиров, так?» «Да, сэр». Извозчик на лету поймал монетку и с профессиональной ловкостью сунул ее в карман. «Двоих мужчин. Один был так пьян, что еле держался на ногах, а второй дал мне щедрые чаевые». «Где они вышли?» «Сразу за углом, напротив 12-го дома». Артемий сбросил извозчику еще одну монету. «Это вам за труды». «Вы меня ничуть не затруднили, сэр. Хотите, подвезу?» «В другой раз». Артемис отступил в тень. Кучер вздохнул и тряхнул поводьями. Экипаж шумом покатил по улице. «Может, еще успеем?» Артемис достал из кармана пальто пистолет. «Но надо поторопиться». «Да», — Закари проверил свой пистолет. Артемис пошел впереди, держась самых темных участков. Он испытал прилив почти отеческой гордости, заметив, что Закари ступает почти так же бесшумно, как и он. Этот парень быстро усваивал уроки Ванза. Он на миг представил себе, как хорошо иметь собственного сына или дочку с мамиными глазами, с глазами Мэдалин. Но он прогнал эти мысли прочь. Сейчас надо думать о насущном. «Проклятие! Зачем вы притащили меня в эту дыру, сэр?» Артемий застыл. «Это Глендхорп», — ему ответил мужской голос. Он говорил очень тихо. Слов было не разобрать, но отчетливо слышалась раздраженная интонация. Закари резко остановился и посмотрел на Артемиса, ожидая его распоряжений. В тишине ночи прозвучали нетвердые шаги. «Я не хочу туда идти», — заплетающимся языком проговорил Глендхорп. «Вы сказали, что мы едем в таверну, но здесь нет ни огонька. Разве там не должно быть света?» Артемис поднял пистолет и, прижавшись спиной к каменной стене, выглянул из-за угла дома. В тусклом свете фонаря, который нес спутник Глендхорпа, он различил два темных мужских силуэта. Оба были в пальто и шляпах. «Да, Глендхорп, — холодно сказал Артемис, — там непременно должен быть свет». Человек с фонарем резко обернулся. С такого расстояния и при столь слабом освещении было трудно разглядеть его лицо. Но Артемис заметил узкий контур, тонкие черты и блестящие глаза. «Что такое?» Пытаясь удержать равновесие, Глендхорп схватил своего спутника за плечо. «Кто там?» И вдруг второй мужчина с поразительной быстротой бросил фонарь, оторвался от Глендхорпа и пустился бежать в дальний конец переулка. «Проклятие!» Артемис погнался за ним. «Осторожно! У него пистолет!» — крикнул ему Закари. В то же мгновение Артемис увидел, как его противник вскинул руку. В темноте слабо блеснула металлическая дула. Короткая вспышка, искра подожгла порох, и тишину ночи разорвал громкий выстрел. Артемис уже был в движении. Он бросился на грязные камни мостовой, одновременно выстрелив из своего пистолета. Но они оба промахнулись. С такого расстояния трудно попасть в цель. Он немедленно вскочил на ноги и побежал дальше. Но его противник уже карабкался по стене в конце переулка. Полы его пальто развивались, как огромные черные крылья. Негодяй лез наверх по веревочной лестнице. Артемис догадался, что он повесил ее задолго до того, как привез Глендхорпа в этот переулок. Сегодня ночью он собирался совершить хладнокровное убийство и заранее подготовил себе путь к отступлению. Полы черного пальто взметнулись в последний раз и исчезли в окне. Артемис схватился за конец лестницы, но злодей уже отцепил ее от подоконника. Веревка упала на мостовую к его ногам. Маленькие крючки-держатели звякнули о камень. Артемис не стал возиться с лестницей, чтобы укрепить ее заново. Он знал, что когда он это сделает, его противник будет уже далеко. Мерзавец! Он даже не успел как следует разглядеть этого человека.